Микаса и Ижи с ними. Первым предупреждением был Идзуми, не весь как оказавшийся не там, где ему положено было быть, сбросивший сообщение в эфире, открытым текстом, коротко, что говорило о важности и срочности. Но вначале радиотелеграфисты доложили об искровом шуме, что глушил работу их телефункинов. Штабные офицеры еще только высказывали свои подозрения, а он уже знал, догадался. Хайхатира Тога не без оснований считал, невзирая на выбывшую из линии боевую единицу, броненосный крейсер, отступление эскадры противника в Порт-Артур можно было назвать более чем тактическим выигрышем. И еще победой. При необходимых условиях осадная артиллерия Ноги сделает всю тяжелую работу, избавив японский флот от рисков неизбежных потерь. Теперь же выясняется, что эта неявная условная победа уплыла, позволив лишь притронуться к ней, подразнив. Оставалось корить себя за чрезмерную осторожность, изругав распоследними ругательствами. Но что можно было сделать в той ситуации? Идти на сближение с эскадрой на эскадру чревато свалкой и еще большими повреждениями собственных судов. Опускающаяся ночь ставила крест на артиллерийской дуэли. Противник показал готовность идти на таран и жертвенность размена один к одному, чего японский флот себе позволить не мог. И все бы оно так, обоснованно и в какой-то мере разумно, но почему же, демоны забери, его не покидало гнетущее чувство чего-то безвозвратно упущенного, единственного и исключительного, после которого уже не будет и шанса вернуться к прежнему. Жизнь, вся его жизнь, годы учебы, верность Микадо, военные победы вдруг превратились в красивую бессмыслицу существования, за которыми следует только наказание. В первую очередь, назначенное самому себе. Посидевший висками адмирал вдруг представил себя одинокой сосной на голой скале у подножия Сакурадзимы. Примечание. Сакурадзима – гора, расположенная на острове Кюсю, близ Кагосимы, родного города Хайхатира Тога. Или одним из стариков, что каких-то сотню, меньше, лет назад, голодной зимней порой уходил умирать в горах без названия. Только что он по-самурайски мог бы прихватить с собой ритуальную кусунгобу. Примечание. Кусунгобу – японский ритуальный кинжал. Да-да. Как будто вариативный рисунок дальнейших решений сузился до последней необходимости, подойдя к крайнему порогу смерти. Как всегда, подобный всплеск эмоций пролетел за несколько секунд бешеной работы мозга. И ни один мимический мускул не дрогнул. И ни один офицер из тех, кто находился на мостике флагманского Микасы, не уличил своего командующего в потере лица. Нет, пропустив через себя понимание произошедшего, Хайхатира Тога не был потрясен, скорее раздосован, что дал провести себя таким элементарным приемом, что и хитростью не назовешь. Но все же и даже подумывал, а не была ли та полная неразбериха во вражеском строю, импровизированной инсценировкой, чтобы заставить его поверить в желаемое. А русские вот так просто и незатейливо с наступлением ночи преспокойно повернули на прежний курс. Но больше всего удручало, что его тактические предположения с подачи союзников о безнаказанном и эффективном расстреле неприятеля с дальней дистанции оказались ошибочными. Раздражало к стыду, что он поддался голосу своего тела, своих ощущений. Не стоило судить обои по повреждениям собственного флагманского корабля, которые особенно чувствительны, когда ты находишься на открытом мостике, и слышишь каждый удар и взрыв вражеского снаряда. И каждое вздрагивание многотонного броненосца. И вдыхаешь гарь и запах смерти, что выкосило ближайших, но, слава богам, минуло тебя. А ведь на Микасе, помимо других разрушений, за ночь едва успели заделать серьезную пробоину, остановив поступление воды. Иначе поднявшаяся с утра крупная зыбь грозила дальнейшими затоплениями, вплоть до фатальных для корабля. Так ли силен боевой урон русских? Учитывая, что они упрямо следуют намеченному пути, сомнительно. Более обстоятельный, уже шифрованный доклад Сидзуми доносил, что эскадра Витгефта держит примерно 10-узловый ход, что для них типично. Подойти на близкие дистанции крейсерам 6-го отряда не дали, а в оптику каких-то особых кренов, дифферентов, проседаний ниже ватерлинии зафиксировать не удалось. А значит, и хвалебные доклады командиров миноносцев об успешных ночных атаках не выдерживают критики реальности. Посланные в дозор к подозрительным загоризонтным дымам Такасага и Касаги ситуацию не прояснили. Русские крейсера сопровождения успели в оба конца, отогнав разведку. Теперь контроль над ситуацией, как скользкий налим в руках незадачливого рыбака. И полная прострация в планах, пока не появятся новые данные, и можно будет взвесить на чашах весов противостоящие силы. И лишь малым, скорее эфемерным утешением было, а это во-первых, во-вторых и в-третьих, то, что главные оперативные линии на море все-таки сходились именно к Порт-Артуру. Базируясь же на Владивосток, морские коммуникации противника растягивались, что приводило к расходу топлива, износу материальной части судов и портовых мощностей. Что непременно скажется запаздыванием по времени и реакцией на любую военную операцию. Если только война вообще не перейдет в иную стадию. Но так или иначе, любая стадия, если это не победа или, по крайней мере, выгодный для Японии мир, может обернуться большим бременем, если не финансовой катастрофой. И тогда вступят в игру союзники, 6 броненосцев Вэйхэвэй в частности. И тогда, если они вступят, Япония надолго впадет в кабальную зависимость от Англии. Если вступят. Еще вчера несколько условно, он допускал, что те 6 броненосцев являлись бы аргументом непрямого давления на русских, демонстрации так называемой «Fleet in Being». Примечание. «Fleet in Being» – английский, имеющийся в наличии флот. Смысл идиомы. Флот только самим фактом присутствия влиял на любые военные планы потенциального противника. Но что-то у альбионцев произошло близ Камчатки, что было явно связано с беспрецедентным и загадочным походом Рождественского северным морским путем. Контакты разведок, японской и английской, имеют и обратную сторону. И кое-что просачивалось в информационном поле из британских закулисьев. Нечто невероятное, не поддающееся логическому пониманию западного мироустройства и даже восточного, божественного японского мистицизма. Не к месту заявившийся сэр Пекингхэм застал его меряющим шагами адмиральский салон, возвышаясь своей долговязостью, произнося глупые английские слова соболезнования. Да-да. Это было в шифротелеграмме Сэдзуми, сообщение о смертельном ранении. Масамичи Тога, его младшего брата, из которого он взял и понял главное – смертельное. Но меньше всего он нуждался в этом сочувствии европейского варвара. Сочувствие. Слово перекатывалось в голове на разных языках – английском, русском. Что он, этот гайдзин, понимает в чувствах японца? И кипящие мысли о долге и достойной смерти истинного самурая застряли, как горькие слова в горле. Оказалось, что эта вежливость и трагическая лирика британца не главное. Господин наблюдатель и советник пришел по делу с вполне практичным и насущным вопросом. Что вы, уважаемый Хэйхатира, намерены предпринять, чтобы довести дело до конца, разгромив эскадру противника? И предлагал, и рекомендовал, исключительно тактично. Но за всем этим хозяйски торчат британские деньги и интересы. А кто платит, тот и заказывает. Попутно за всем этим проглядывали и стратегические планы императорской ставки, директивы, затрагивающие его, командующего Объединенным флотом, компетенцию. Большой тяжелый стол в адмиральском салоне застелен полной картой со всем театром боевых действий, с метками военных баз, якорных стоянок, известным местоположением эскадр и отрядов. Пунктирами направлений, условными штрихами блокадных границ, оперативных и коммуникационных линий. По всему виду выходило, что арена активной войны окончательно расширялась. На стыке Желтого и Японского морей узел соприкосновения – Корейские проливы. Там крейсера из Владивостока и отряды Камимуры. Восточное море – здесь неизвестный фактор, Рождественский. Желтое море – эскадра Витгефта. Ее курс, скорость – и боеготовность со знаком вопроса. На 40 миль впереди следует его первый боевой отряд и крейсера Девы. Теперь, потворствуя пожеланиям вышестоящих инстанций, придется повременить с поспешностью ухода в ремонтные доки метрополии. Но вступать сейчас в новый бой, когда день уже шел на убыль, когда основные миноносные силы так далеко у Ляо-Дуна, не имеет смысла. Время и погода неблагоприятны. Корабли не в лучшем состоянии. Боеприпасы – минимум. Экипажи – хоть на команды и японский дух он мог положиться. Сторонние факторы – неясны. Сторонние факторы – рождественский. А ошибка – чревата.